а чтоб с посторонними, случающимся делам всем быть у вас чаю невозможно, понеже при таких делах казни и наказания бывают, чего вам подписывать невозможно, а одному светскому вручить нельзя. Другое, что столько будет хлопот, что настоящего вашей должности дело управить будет Николи, который без иных дел великих трудов и времени требует. К тому ж крестьяне и служители суть равные, где бы ни были. Далее Синод просил. В сенатском приговоре определено, что быть в Синоде тем секретарям и подьячим, который не удел, вследствие чего определяются такие, которые уже к делам негодны, и которыми не только такого важного и великого дела, но и легчайших дел управлять невозможно. В том же сенатском приговоре определено, чтоб Синод довольствовался дьяками и подьячами монастырского и патриарших приказов, архиерейскими и знатных монастырей. Но из этих мест лучшие приказные люди разобраны уже давно, к делам в коллегии, в губернии, оставлены только негодные. На это Петр отвечал. Которые секретари и подьячие против всего желаются, и что он и не в сенате, ни в коллегиях, но у других дел, и таковых без спору отдать в синод духовный. Синод просил. Духовные персоны до определения духовного правительства по разным касающимся до них делам браны были в разные канцелярии приказы. А отныне, дабы вашего величества всемилостивейшим указом повелено было, чтобы до духовных персон не касалось, по оговорам, производить следствие о том в духовном правительстве, пока кто-нибудь из них не должен будет подвергнуться розыску гражданского суда, дабы иногда безвинные не страдали со злодеями в темницах. А ежели какая-нибудь духовная персона взята будет в явном злодействе, то следовать в гражданском суде и только для снятия чина прислать в духовное правительство по-прежнему. На это был ответ. На которых оговор какой будет, кроме тяжких государственных дел, в каком партикулярном злодеянии, таких отсылать к синоду против всего пункта силы, пока он и до гражданского суда приличны будут, а самим не брать в коллегии или где Индии и не держать, и должен каждый челобитчик в злодеянии на духовных нигде Индии бить челом, токмо в синоде. Сие, разумеется, о брани, бою, краже и прочих тому подобных дел, а не о тех, которые тяжебные дела, которым сами себя духовные привязали, яко какая покупка, промыслы, откупы, торги и прочее тому подобно. Еже где определено, всем там и на духовных бить челом. Например, в иностранных торгах, в коммерц-коллегии, во внутренних торгах и промыслах, откупах, в камер-коллегии и прочее тому подобное. Синод просил. О требованиях духовного правительства в Сенате бывает доклад, как о партикулярных делах приестру, отчего происходит в духовных делах замедление и остановка. Просим, чтобы дела духовного правительства предлагались к резолюции немедленно мимо реестра. Ответ. О духовных делах надлежит прежде всех коллегийских дел первые по наших указах слушать и решить, а что касается до внешних дел, то по реестру с прочими яко партикулярные. Сенат рассердился на синод за подачу царю этих пунктов. Он писал в своем ведении синоду. Велено подьячим в синоде быть, которые не удел. К тому же определено взять монастырского и патриарших приказов, архиерейских и знатных монастырей, дьяков и подьячих, ведая, что тех мест помянутыми служителями удовольствоваться могут. А те, которые требованы из синода приестру, поименно, не определены для того, чтобы тех дел, у которых они обретаются, не остановить к повреждению интереса. И если бы тем определением духовный правительствующий Синод был недоволен, и о том бы надлежало опять писать в Сенат, не трудя тем царское величество. Получив от царя позволение взять секретарей и подьячих, которые хотя и удел, но не в коллегиях, Синод взял к себе канцеляриста Корнышова, который находился при постройках на Котлине острове. Но постройками заведовал Меньшиков, не давший знать в Синод. Он велел схватить Корнышова и привести на Котлин остров, где избил его жестоко. «Такими неумеренными поступками, — писал Синод царю, — благорассудно уставленное от вашего величества духовное собрание, которое всем повелено почитать за важное и сильное правительство, уничтожено». На первых же порах Синод должен был жаловаться на астраханского губернатора Волынского, который взял насильно в Астраханском Троицком монастыре каменные кельи, где жили старцы, и поместил в них канцелярии. Велел взять 6 келий кладовых и положил в них свою кладь. Приказал сломать монастырские каменные ворота, караульную каменную келью, деревянную конюшню и разбросать монастырские оградные заборы. Наконец, отрезал монастырскую землю под площадь. Деятельность новоучрежденного синода высказывалась не в одних этих спорах. Он разослал указ, чтоб священники отвращали своих прихожан от богопротивного обычая обливать водою и купать в реках и прудах тех, которые не бывают у заутрени на святой неделе. Причем иногда люди тонут, обливаемые с просонья и с похмелья лишаются ума. Наконец, тут же вспоминается мерзкий идол Купало. Мы видели, что во второй половине 17 века русская церковь перестала смотреть на католиков, как на некрещенных, перестала требовать перекрещивания их при переходе в православие. При Петре с разрешения Константинопольского патриарха перестали требовать перекрещивания от протестантов. После этого сделан был третий шаг. Синод издал послание к православным, в котором доказывал, что браки с иноверцами позволительны. Это послание вызвано донесением капитана Василия Татищева, отправленного в Сибирь для горного дела. Он писал, что шведские пленники охотно приняли бы русское подданство, если бы им позволено было жениться на русских девицах без перемены веры. Но так как многие из них поженились, но потом за разностью веры жен у них отняли и выдали за других, то они не хотят вступать в русскую службу, потому что своей веры женщин достать не могут, а русских за них не выдают.